развитие этих видов растений. Барбарис обыкновенный встречается в европейской части, в том числе всюду, на Украине, на Северном Кавказе, а также в средней и восточной частях Европы. Он широко культивируется. Барбарис обыкновенный представляет собой ветвистый кустарник высотой до 2,5 метров. Кора у него снаружи светло-бурая, внутри при срезании темно-желтая. Побеги и молодые ветки желтоватые, на другой год становятся серыми. Они усажены трехраздельными колючками и многочисленными укороченными веточками, на которых находятся пучки листьев с повислыми цветочными кистями. Листья очередные, с короткими черешками, продолговато-обратно-яйцевидные, тупые, по краю мелкопильчатые, до 4 см длины. Цветки светло-желтые, лепестки короче чаши листиков. Плод – продолговатая, цилиндрическая, красная, кислая ягода. Цветет барбарис в мае-июне. Плоды созревают в сентябре-октябре. Кору собирают в период движения соков – апрель-май. Корень – рано весной – апрель или поздно осенью – октябрь-ноябрь. Ягоды – в период созревания. Барбарис сибирский растет, как видно из его названия, в Сибири. По своему внешнему виду он отличается от барбариса обыкновенного. Это более низкорослый, всего до 1 метра высотой, сильно ветвистый колючий кустарник. Колючки у него 3, 5, 7-раздельные. Листья более мелкие, до 2 сантиметров длиной. Цветы сидят одиночно на цветоносах, которые короче листьев и равны по длине самому цветку. Ягода красная, широко овальная, до 9 миллиметров длины. В лечебном отношении барбарис сибирский считается более эффективным, чем барбарис обыкновенный. Химическими исследованиями установлено, что действующим веществом в барбарисе является алкалоид берберин. Настойка из высушенной коры и корней барбариса применяется как кровоостанавливающее средство в народной медицине и в гомеопатии. В гомеопатии барбарис применяется при болезнях почек, печени и мочевых путей. В Забайкалье барбарис считают очень сильным патогонным средством, а также вяжущим. Причем в нем содержится до 15% аскорбиновой кислоты или витамина С. Третий вид барбариса – амурский. В научной медицине применяется в виде настойки из листьев для сокращения и обратного развития матки в послеродовом периоде. В последнее время такое же значение придают и барбарису обыкновенному. Кроме того, замечено, что он обладает желчегонным действием, и его можно применять при желтухе. Как витаминное средство его применяют при цинге, а как патогонное – при малярии. Барбарис амурский – также повышает аппетит. Способы применения. Отвар коры или корня. 30,0 на 200,0. Принимать внутрь по 1 столовой ложке через час при сильных кровотечениях. Настойка коры или корня. 25,0. Принимать по 30 капель 3 раза в день. Настойка листьев барбариса амурского и обыкновенного 50,0.